Мы в особняке моего господина. Не стал Зарик вдаваться в подробности наших с ним отношений. Вот, указал он на меня, это маг земли из древнего рода, Леонид Сидра. Ваша милость, шокированно протянул Пот, и стал тяжело подниматься со стула. Сиди, сиди уж, болезный, махнул я рукой. Времени мало, а сделать нужно очень много, так что давай перейдем сразу к делу. Этот рыжий прощелыга, кивнул я на Зарика, с неких пор мой человек, и я ему доверяю. Мне нужен толковый управляющий, который будет заведовать всеми делами рода Сидора на Вартхале и в его окрестностях. Зарик порекомендовал мне тебя, и за тебя поручился. Я, было обрадовался Пот, но тут же погрустнел. Я вам, наверное, не подойду. У меня проблемы с авторитетными ворами. Никаких проблем у тебя с ними больше не будет. Ты сейчас принесешь мне клятву слуги рода, и с этих пор твоя жизнь станет принадлежать роду Сидора. И напасть на тебя будет то же самое, что напасть на магический род Сидора. Под несколько секунд шокированно смотрел на меня заплывшими глазами, а после перевел взгляд на Зарика, и тот ему утвердительно кивнул. «Я, ваша милость, я», вскочив со стула, начал он бить себя в грудь кулаком. «Не стоит, не стоит», остановил я его. «Мне не надо пустых обещаний и громких слов. Ты лучше делом докажи, чего ты стоишь. Я понял, господин», поклонился Пот. «Вон, на столе бумаги», указал я, «там все предприятия, которые мой род вчера приобрел. Еще я дам тебе 1000 золотых наличными и выпишу доверенность на твое имя. Делай что хочешь, продавай эти, покупай другие, но чтобы богатство моего рода росло и приумножалось. Я сделаю, господин», твердо пообещал Пот и поклонился. Пот не знал клятвы слуги, поэтому я написал ее на листочке, а он торжественно прочел. Приняв клятву, я отправился дальше гулять на свадьбе, а Пот, весь избитый в одних трусах, приступил к изучению документов. В зале я подозвал к себе Мэри и сказал, что отныне под ее начальник, и теперь ей нужно как следует заботиться о нем, а для начала вымыть, накормить и одеть в чистую приличную одежду. Мэри уверила меня в том, что сделает все в лучшем виде, и я присоединился к веселью. Ночевать мы остались в борделе, и когда я уже стоял у двери хозяйской комнаты, ко мне подошла одна из проституток, и предложила провести с ней незабываемую ночь, наобещав всякого интересного. Пьяненький я уже почти согласился на столь заманчивое предложение, но всю малину, как обычно, испортил Тим. Он встал между нами и прогнал старушку, высказав ей, что господин сегодня должен хорошо отдохнуть. Сказав Тиму про то, какой же он все-таки душнило, я отправился спать на чистых белоснежных простынях, а на следующий день, получив подробное описание девушки, Зарик в одиночку отправился на поиски того торговца, что выкупил принцессу Кути. Глава 26. Пока Зарик был занят поисками принцессы, мы решили не терять времени и стали искать способ, как бы нам так по-хитрому покинуть Вартхолл, чтобы обошлось без жертв с нашей стороны. В хозяйской комнате, на втором этаже, за небольшим столиком расположились я, Аркус и Тим. Мы устроили мозговой штурм и пришли к выводу, что клану Нира, скорее всего, нужен только я один. И поэтому если я останусь в Вартхолле, то, возможно, они без проблем выпустят наш корабль из порта. А я потом своим ходом, то есть под землей, доберусь до заранее оговоренного участка берега полуострова, где мои люди встретят меня и примут на борт. План показался нам жизнеспособным, и мы приступили к деталям. А для начала мне был нужен артефактный костюм для подводного плавания. Мы спустились в фойе и застали там суету. Все куда-то бежали, доставали какую-то одежду, несколько проституток и матросов что-то пытались писать на листах бумаги. А что здесь происходит?» — спросил я у одной из женщин с охапкой тряпья. «О, ваша милость!» — удивилась она. «А мы думали, что вы куда-то ушли. Это...» — кивнула она на центр зала. «Господин управляющий принимает на работу. Он сказал, чтобы все, кто обучен грамоте, написали на листочках то, что они лучше всего умеют делать. А, так это они резюме заполняют», дошло до меня. Я снова взглянул в центр зала и увидел, как один бывший пират, от усердия прикусив язык, что-то списывает у проститутки. «Нет, так дело не пойдет», нахмурился я. «О, господин, вы-то мне и нужны», заметил меня Пот и направился в нашу сторону. Выглядел он уже намного лучше, чем вчера. Опухлость с лица спала, раны почти затянулись. На нем были новые ботинки, черные штаны, белая рубашка и жилетка с вышивкой. Он был чист, побритый, выглядел бодро. «Господин, я...» «Ты что, у меня матросов решил переманить?» — хмуро спросил я. «Что? А это...» — взглянул он себе за спину. «Господин, и насчет этого я тоже хотел поговорить. Мне нужны преданные вашему роду помощники, которые бы не выдали секреты наших предприятий. Но я даже понятия не имею, среди кого мне их набирать», — развел он руками. Я ненадолго задумался, а потом сказал: «Да, ты прав. Как-то сумбурно я тебе поставил задачу. Нам нужно все хорошенько обговорить. Этим мы сейчас и займемся. А насчет твоих помощников? Я знаю, что у вас с Зариком есть много толковых знакомых, и я уверен, что среди них найдутся те, кто бы хотел навсегда завязать с криминалом, чтобы потом в безопасности растить своих детей, честно работать и получать за это хорошие жалования». «Да, конечно, господин, я знаю много таких разумных», — ошеломленно закивал Пот. «Но разве вы не против, чтобы на ваших предприятиях работали бывшие воры и мошенники? Ведь это может сильно ударить по вашей репутации, и другие аристократические роды Вардхала не захотят иметь с вами дел». «Пфф, да мне вообще пофиг, что там про меня будут думать местные аристократы», — клал я на их мнение. «А что касается воров и мошенников, все заслуживают второй шанс. Ну а если они начнут воровать уже у меня, то с такими мы будем сразу же расставаться. Тем более, я думаю, что со своим опытом ты без труда будешь их вычислять». «Вы очень мудры, господин», — шокированно произнес Пот. «Да брось», — отмахнулся я. «Просто я до сих пор наивен, как тот албанский мальчик, и верю во все хорошее и доброе в людях. Верю в то, что некоторые из нас не сами по себе такие конченые мрази, а в то, что они такими стали из-за тяжелых жизненных обстоятельств». «Это да», — задумался о чем-то Пот. «А сейчас пошли в мой временный кабинет, обсудим дела и планы на ближайшее будущее. И хватит уже мучить того бедолагу. Я даже боюсь представить, что он там за таланты переписал себе с листочка опытной проститутки». «Гы-гы», — гоготнул Аркус. Вернувшись в хозяйскую комнату, я первым делом попросил Пода добыть мне любой подводный костюм. В ответ он молча ненадолго вышел из комнаты, а вернувшись, сказал, что костюм скоро будет. «Во!» — воскликнул я, указывая на Пода. «Орел Соколов. Да, побольше бы нам таких, господин», — задумчиво протянул Аркус, держась за подбородок. «Мы начали обсуждать дела, и я почти все оставлял на усмотрение Пода. А потом мне в голову пришла интересная мысль. А почему бы и нет? — подумал я, и начал рассказывать Поду все, что я знаю о маркетинге. А с моей прокачанной памятью, вскоре я и сам удивился тому, сколько же всего, оказывается, я успел узнать на эту тему за свою земную жизнь. Чего только стоят различные виды рекламы. Под быстро сбегал за пищими принадлежностями и начал все записывать, а Аркус и Тим смотрели на меня с расширенными от шока глазами. «Господин, откуда вы все это знаете?» — ошеломленно спросил Пот. «Учитель у меня был», — переглянулся я с Аркусом, и тот понятливо закивал. «И он достаточно много знал еще о тех временах», — глубокомысленно задрал я указательный палец вверх. «А во!» — впечатлился Пот. «Ага», — покивал я, думая о том, что главное — дать человеку пищу для размышлений, а он уже сам все себе объяснит. Тут в комнату зашел матрос с небольшим свертком в руках и стал извиняться за то, что ничего новее он в той лавке не нашел. Я тут же выхватил у него сверток и развернул, а после с благоговением произнес: «Ты ж моя прелесть». Местный костюм для подводного плавания состоял лишь из небольшого рюкзака, двух трубок, загубника и овальных очков. А по сравнению с изобретением Ебиниуса, он был верхом артефакторного мастерства. «Какой-то материал твердоватый», — недовольно проговорил Аркус, щупая уплотнитель очков. «И схемы можно сделать намного лучше». «Точно», — осенило меня. «Так, мой дорогой Пот, сейчас я тебе поведаю секретный рецепт волшебного материала, из которого можно сделать множество различных эксклюзивных товаров, от обычного презерватива до надувной лодки». Глава 27. Когда Пот узнал рецепт волшебного материала, что-то прикинув в уме, он сказал, что в принципе сможет достать необходимые ингредиенты. Оказалось, что он недолго успел побыть владельцем лавки по перекупке алхимических ингредиентов, пока ее не отобрали криминальные авторитеты, и теперь неплохо разбирается в различных магических растениях. А когда я ему начал перечислять по памяти, какие изделия можно изготавливать из резины разной эластичности и где ее можно использовать, он впал в настоящий экстаз, и с каждой моей фразой становился счастливее, а в его глазах разгорался огонек предвкушения, который не сулил местным предпринимателям ничего хорошего. Выслушав меня, под со зловещей улыбкой уточнил, какое количество разумных он может нанять для охраны моих предприятий и есть ли у меня какие-то предпочтения насчет того, кто это должен быть. В ответ я лишь отмахнулся, сказав, чтобы он набирал кого хочет и сколько хочет, но только денег я больше не дам. От моих слов улыбка подостала еще шире, и он, поклонившись, вышел из комнаты. Я же стал подробнее рассматривать артефакт. В небольшом кожаном рюкзаке было прямоугольное устройство, формой и размерами напоминавшее большую толстую книгу, и оно было в три раза меньше изделия Ебиниуса. От его боков отходило два съемных шланга, которые были из чего-то органического. В рюкзаке было сделано небольшое круглое отверстие, через которое артефакт можно было подзаряжать и проверять его заряд. Артефакт заряжался так же, как и все артефакты в этом мире, а именно через небольшую серебряную пластину, к которой любой маг должен приложить кончики пальцев и подать магическую энергию. Индикатор заряда также, как и практически у всех артефактов, был выполнен в виде двухцветной полоски с рисками и цифрами, где длина отрезка одного цвета уменьшалась или увеличивалась в зависимости от заряда магического накопителя. И что у имперцев, что у вартхальцев, такие же индикаторы стояли на артефактах измерения температуры и на артефактах измерения времени, то есть на термометрах и часах. Только на часах была окружность, которая в течение одних суток полностью меняла свой цвет. Инструкция по эксплуатации артефакта была вышита прямо на кожаном рюкзаке, и прочитав ее, я обрадовался еще больше, так как в ней говорилось, что полного объема резервуара преобразователя воздуха хватает на 5 часов беспрерывной работы устройства, после чего артефакт нужно было поместить на свежий воздух, переключить тумблер и подождать час. Магический накопитель артефакта был полностью разряжен, и я тут же быстренько подзарядил его, даже не заметив расхода маны в своем ядре. «Ну что, господин, надо бы испытать артефакт», — с довольной улыбкой предложил Аркус. «Да, на заднем дворе борделя. Только не сейчас, подождем, когда стемнеет», — с такой же улыбкой ответил я. Мы еще немного времени обсуждали наши дальнейшие действия на тот случай, если Зарик вернется сюда уже с принцессой, а после, довольные, отправились в зал. Этим же вечером в зале борделя я, играя на гитаре, исполнял свои любимые песни, а Аркус, Тим и несколько старых проституток слушали концерты и пили пиво. «Господин Ик, а вы Ик, случайно, не знаете какой-нибудь баллады о жрицах любви, Ик?» — спросила меня одна из пьяненьких стареньких проституток. «О жрицах любви, дай-ка подумать. О, точно, вспомнил», — с улыбкой сказал я, и, прочистив горло, запел. «Была когда-то бедной, чувихой неприметной, к которой на проспекте никто не подойдет. Теперь я проституткой каждую минутку, меня мужчина денежный в кабачок ведет. Теперь я проституткой каждую минутку, меня мужчина денежный в кабачок ведет. К примеру, у рабочих лишь руки, между прочим, считают золотыми, ими крутит он станок. У меня же идет вход, руки, грудь, дупло и рот. И когда я на работе, в мыло пенится лобок. У меня же идет вход, руки, грудь, дупло и рот. И когда я на работе, в мыло пенится лобок. Я раньше бедовала, лишь самогон хлебала. Была я одинокой, не знала никого. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный. Он сутенер отменный, молюсь я на него. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный. Он сутенер отменный, молюсь я на него. Была я раньше стервой, лишь хавала консервы. Водичкой запивала я их, чтоб не икать. Теперь я ем лангеты и пью лишь амаритты. Курю я только море, вот жизнь, ядрена мать. Теперь я ем лангеты и пью лишь амаритты. Курю я только море, вот жизнь, ядрена мать. Ну как, закончив песню, поинтересовался я. Прекрасно, Ик, — с восхищением ответила женщина. Наши бойцы охраняли дом, а Мэрим встречала гостей и провожала их в одну из комнат, где подустроил свой временный кабинет. Мрачные разумные разного пола и разных рас, из которых не все были прилично одеты, угрюмо и настороженно проходили мимо нашей веселой компании, направляясь в кабинет пода, а выходили оттуда уже с радостными улыбками и глубоко мне кланялись, на что я им барственно кивал. Зарик в этот день так и не вернулся, а ночью мы втроем отправились на небольшой задний двор борделя, огороженный высоким деревянным забором, где, убедившись в отсутствии наблюдателей, я приступил к испытанию артефакта. О, какое же это было наслаждение! Вновь вернуться в свою стихию, да и еще при этом не быть скованным потребностью в воздухе. В одних лишь коротких шортах и с артефактом для подводного плавания я, словно рыба в воде, перемещался под портовым районом Вардхала, ощущая при этом эйфорию и чувство полной защищенности. Я заранее ощущал необычные плотности грунта, которые были в основном подвалами с каменными стенами, и ловко огибал их. Несколько раз я осторожно выныривал на поверхность, чтобы прикинуть, где примерно нахожусь, а через несколько часов, уставший, но довольный, я выбрался из-под земли на заднем дворе борделя. «Ну как, господин?» — шепотом поинтересовался Аркус. «Секси!» — радостно ответил я. «Завтра дожидаемся Зарика, закупаем все необходимое и сваливаем с Вардхала. Хоть с принцессой, хоть без нее. Практически весь следующий день мы втроем били баклуши, то есть мы с Тимом музицировали, как и положено настоящим аристократам, а Аркус, слегка нервничая, заливался пивом. Паджи вовсю продолжал наводить суету, он постоянно был в движении, куда-то бегал, с кем-то о чем-то договаривался. С моего разрешения, он сбегал на наш корабль и забрал оттуда все, что мы не продали на Бариде. Также он договорился с Гратом о необходимых товарах для команды корабля, и о том, чтобы обменять несколько бывших пиратов на несколько бывших бандитов. Пода повсюду сопровождала Мэрим, которая сейчас выглядела, как строгий секретарь, и десяток вооруженных разумных бандитской внешности. Ближе к вечеру я уже начал волноваться из-за отсутствия Рыжего, но тут входная дверь открылась и в зал зашел хмурый Зарик. Глава 28. Поздоровавшись с нами, Зарик сразу перешел к делу. В общем, того торговца я нашел. Пришел к нему домой и начал расспрашивать про девушку Кути. Он сначала ничего не хотел мне говорить, но когда я сказал, что эта девушка нужна одному магическому роду, имя рода я не стал называть, то он сразу же рассказал, что месяц назад продал ее роду Кабит. Зарик ненадолго задумался, а после продолжил. Кабит – это выродившийся аристократический род. Они тесно связаны с криминальным миром Вардхала. Они что-то вроде посредников между вардхальскими аристократами и различными криминальными элементами. Принимают заказы от одних и нанимают других. И нахрена она им могла понадобиться, не понял Аркус. Я задал ему тот же вопрос, и он ответил, что понятия не имеет. Но мне в его словах показалась какая-то фальшь, а еще он почему-то нервничал. И тогда я решил аккуратно расспросить его прислугу. И когда мне это все-таки удалось, то оказалось, что девушку он продал чуть больше недели назад. Вот, сука, ёпиха мать, возмутился я, а мы в это время как раз были у целителя. Эх, блин, знал бы где соломки постелить. Так вот, продолжил Зарик, после я направился в особняк Кабит, и почему-то легко добился аудиенции с главой рода. Я ему объяснил, что являюсь воином магического рода, и этот род послал меня на поиски девушки. Он начал допытываться, какому роду я служу, и для дальнейшего диалога мне пришлось ответить. И мне показалось, что услышав про род Сидора, глава Кабит ничуть не удивился. А после он сказал, что ждет в гости моего господина, Леонида Сидора, и все переговоры по поводу девушки, он будет вести только с ним, то есть с тобой, Ля. Да откуда они вообще могли узнать, что мы ищем принцессу Кути, ошеломленно произнес Тим. Ведь зачем-то же они выкупили именно эту девушку, и именно тогда, когда мы приступили к ее поискам. После слов Тима мы все ненадолго задумались. Вот же ж толстожопый ублюдок, осенило меня, это хренов Алал кому-то проболтался. Мои уста закрыты, я самый честный торговец в Бариде, передразнил я его. Балабол, бля, а этот кто-то дальше уже передал эту информацию роду Кабит. Алолу мы продали предметы с острова мертвых где-то 2 недели назад. От Барида до Вардхала плыть примерно 2 суток, задумчиво проговорил Аркус. Вот видишь, все сходится, покивал я. Наверное, когда они были у нас на корабле, Алал или его люди узнали про это от кого-то из наших матросов. А эти Кабит решили с нас что-то поиметь. Возможно, они хотят нас шантажировать тем, что если мы не отдадим им все наши деньги или корабль, то они расскажут властям Вардхала, что мы побывали на острове мертвых. И теперь по законам Вардхала наш корабль вместе с нами нужно утопить. А чтобы мы не подумали на их подельника Алала, они наказали торгашу говорить всем интересующимся девушкой, что ее выкупили еще месяц назад. А кто из наших матросов был в курсе того, что мы ищем девушку расы Кути? Задумчиво спросил Аркус. Да много кто. К примеру, те Кути Аланды, которых ты расспрашивала принцессе, развел я руками. А сама Аланда, случайно, не могла проболтаться?» – спросил Тим. «Да ну», – отмахнулся я. «Она, конечно, дура, но не настолько же. Зачем ей это? Просто так взять и рассказать Алолу про то, что мы направляемся в Вардхолл, чтобы там отыскать принцессу каких-то дикарей. И что теперь будем делать, господин? Надеюсь, ты не собираешься отправляться к ним навстречу?» Приподняв бровь, поинтересовался Аркус. «Нет, конечно, я что, дурак?» Уставился я на него. «Жалко, конечно же, девчонку. Но мы не команда Чип и Дейл, чтобы всем спешить на помощь. Сейчас сделаем так», — произнес я и огляделся. «Нет, не здесь. Пойдемте в мой временный кабинет». Поднявшись в хозяйскую комнату, мы принялись обсуждать побег с Вардхолла и пришли к общему мнению, что нужно сделать так, как и договаривались. Таиса в ближайшее время покинет порт Вардхолла без меня, а я с помощью артефакта доберусь до обговоренного участка берега. А уже поздней ночью, закончив обсуждать детали, мы отправились спать. Глава 29. Ранним утром в мою спальню ворвался взъерошенный Тим. «Нет, мы не можем так поступить», — с порога заявил он. «Ой, Ля, ты почему голый?» — прикрыл он глаза ладонью и покраснел. «Во время сна нужно, чтобы все тело отдыхало, поэтому оно не должно быть сковано одеждой», — зевнув, пояснил я наставительным тоном. «Тебе бы тоже не помешало хоть изредка ходить без этой дурацкой повязки. Я вообще не понимаю, что за дурость мужикам прятать соски», — пробурчал я с просонья. «Я мне так больше нравится», — смущенно проговорил Тим. «А, дело твое», — махнул я рукой. «Так что тебя привело ко мне в такую срань, чего ты там не можешь?» — спросил я, поднимаясь с кровати. «Я не спал почти всю ночь», — сказал Тим. «Анонировал, что ли?» — хохотнул я, натягивая штаны. «Ну, это понятно, невеста далеко, а для здоровья, конечно же, оно надо. Но лучше бы ты, вместо этого, позвал одну из девчат. Я уверен, что тебе бы не отказали и даже сделали хорошую скидку. Ля, фу, как ты можешь думать о них в этом плане? Им же всем, наверное, уже за 100 лет. Они тебе в бабушке годятся», — поморщился Тим. «Скорее всего, где-то так», — прикинул я. «Ну и что тут такого? Как говорится, любви все возрасты покорны, особенно продажной», — хохотнул я. Тим немного посверлил меня гневным взглядом, а потом, тяжело вздохнув, печально произнес: «Я почти не спал эту ночь, потому что у меня с головы никак не выходила эта бедная девушка». «Стоп, стоп, стоп», — резко став серьезным, перебил я его. «Тут в комнату зашел Аркус». «Утро, господин, утро», — кивнул я. «Будь другом, закрой дверь на засов». После того, как Аркус выполнил мою просьбу, я спросил у него: «Ты помнишь, о чем мы договаривались по поводу принцессы Кути, еще там, на острове мертвых?» «Конечно, господин», — кивнул Аркус, присаживаясь на стул. «Если будет возможность без проблем выкупить принцессу, то мы ее заберем. А если с ней возникнут проблемы, то мы отправимся без нее искать путь домой, чтобы потом, уже вместе с нашими воинами и магами, вызволить Лизу». «Вот», — протянул я и уставился на Тима. «И ты был в курсе этого? Так что теперь не так-то? Мы поступаем неблагородно. Она там сейчас в рабстве, страдает. Ее унижают, насилуют, и ей некому помочь. А мы вот так просто уплывем и даже не попытаемся ее спасти», — возмущенно выпалил Тим. «Эх ты, романтичная твоя душонка. Ты что, в детстве сопливых книжек перечитал, что ли?» — со вздохом сказал я. «Пойми, Тим, я не рыцарь в сияющих доспехах, который только и делает, что ищет, какую бы принцессу ему сегодня спасти. Если я сейчас отправлюсь к Радукабит на переговоры по поводу девушки, то не факт, что вообще вернусь обратно. Ясно же, что нас хотят втянуть в какую-то авантюру, ну или тупо грабануть. Да, я это понимаю, но неужели, Ля, ты не можешь придумать какой-нибудь план, найти какой-нибудь хитрый способ, чтобы вызволить девушку из рабства и уже вместе с ней бежать с Вардхолла? Пожалуйста, Ля, ты же всегда находишь какое-нибудь решение, даже, казалось бы, в самых безвыходных ситуациях», — с надеждой посмотрел он на меня повлажневшими глазами. «Придумать-то всегда что-то можно, но тут дело в другом. Какой бы идеальный план я ни придумал, мне все равно придется рисковать всеми вами, всеми, кто сейчас находится на корабле и кто доверил мне свои жизни. И тут математика простая: с одной стороны ваши жизни, жизни моих ближников, моих друзей, с другой — жизнь какой-то незнакомой мне девчонки. Ответ, я думаю, очевиден», — развел я руками. «Ты прав, Ля», — шмыгнув носом, произнес Тим, а из его глаз покатились слезы. «Просто мне очень жалко эту бедняжку. Ну что ты, дружище, не раскисай». Приобняв Тима, я ободряюще похлопал его по плечу. Как говорится, жизнь – боль. Всегда, в любой момент времени, в мире есть те, кто страдает, и те, кто причиняет им эти страдания. И часто бывает так, что после они меняются местами. Я это к тому, что ты же совсем не знаешь эту бедную девушку. Может, она любит пытать разумных или бьет стариков, или... О, ужас! Сморкается на людях, а мы сейчас сложим свои головы ради ее спасения. И вообще, Тим, ты же аристократ, и в будущем тебе придется принимать очень трудные решения. И, я думаю, твои люди не оценят, если ты ради пары красивых сисек положишь всех своих воинов в чистом поле. Господин, а может мне с тобой остаться? Что-то мне как-то не хочется оставлять тебя здесь одного, встревоженно предложил Аркус. Что это одного? Со мной будет подай его люди, а также девчонки, рассмеялся я. Ля, давай лучше я с тобой останусь, а, всхлипнув, попросил Тим. Ну так, на всякий случай. Ребята, ну вы же понимаете, для меня вы будете только лишь обузой. Как я вас потащу под землей? Нет уж, вы вдвоем вместе со всеми покинете Вардхолл на Таисе, а здесь останусь только я один. Ну, не считая подай компании. А что с Подом? Ты ему расскажешь о нашем убытии? Поинтересовался Аркус. Как ни странно, но Поду я почему-то доверяю, хоть и знаю его всего ничего. И нет, не расскажу. Уж лучше нам сейчас перестраховаться. А Поду я записку оставлю, что, мол, уехал по срочным делам, с проверкой приеду попозже, хохотнул я. Он парень понятливый, не обидится. А так, управляющий мелкими предприятиями аристократам не нужен, а от бандитов его защитит мое имя. Пусть себе развивается, а уже как-нибудь потом, я надеюсь, с ним свяжутся наши люди. Я ему для этого оставлю какой-нибудь пароль. После завтрака я нашел Пода, вручил ему список товаров и деньги, и сказал, что эти вещи должны были быть погружены на мой корабль еще вчера. Под заверил меня, что все будет исполнено в кратчайшие сроки, а после мы отправились на наш корабль. На Таисе мы собрались в каюте капитана расширенным составом, и я довел до остальных наши ближайшие планы. Все обсудив, мы пришли к выводу, что как только подзакупит все необходимое, то мне стоит сразу же выпроводить Аланду и ее подчиненных с корабля. Пусть она валит в свое поместье, куда так рьяно рвалась последние дни. Дальше по плану, я вернусь в бордель, где с подводным артефактом буду дожидаться известий от одного из людей Пода. А когда мне сообщат, что корабль покинул порт Вардхолла, то я ночью, прямо с заднего двора борделя, уйду по-английски. Подсправился с задачей только к вечеру следующего дня. Его люди привели к нашему пирсу несколько больших телег с разным добром, и вместе с нашими матросами приступили к погрузке. Кроме продовольствия в дорогу, здесь были различная одежда, ружья и пули, коробки с зельями замедления, а также артефакты, определители ступеней. Мне стало интересно, изменилось ли что-нибудь в моих характеристиках за прошедшее время. Я взял в руку небольшой жезл и сжал его рукоять, а после получил следующее значение. Магический ранг – 5, ядро – 5, сентин – 5, каналы – 5, воинский ранг – 4, сила – 4, ловкость – 4, телосложение – 4. Ахахонюшки хоха, изумленно покачал я головой. Ладно, еще ловкость, понятно. Проклятая деревня Гаша, пиратский корабль, остров мертвецов. Мне там пришлось немало покрутиться, чтобы выжить. Но почему прокачалась ступень, телосложение? Неужели за это время я так много получил пиздюлей, я задумался. Ну в принципе да, немало, только одна потеря пальцев с частью ладони чего стоит. Это же немалый стресс для всего организма. После того, как матросы занесли в трюм последний мешок, я пошел обрадовать Аланду. Услышав, что больше ее никто не держит на корабле, Аланда, не скрывая радости, приказала своим воинам собираться в дорогу и быстро собралась сама. Махнув мне на прощание ручкой, Аланда Винтус вместе со своими подчиненными покинула мой корабль. «Надеюсь, больше никогда не увидимся», — тихо проговорил я с улыбкой, махая ей в ответ. «И я», — буркнул рядом Аркус. «Рому жалко, хороший мужик, вот только обязан служить полной дуре», — тяжело вздохнул он. «Эх, не доведет его до добра такая служба, а почему он до сих пор от нее не ушел?» Поинтересовался я у Аркуса, так как он больше всех общался с Ромой. Рома — потомственный воин рода Винтус, Еще его прабабка приносила клятву этому роду. А ты сам знаешь, одно дело, когда по какой-нибудь причине недавний воин рода отрекается от клятвы, его, считай, ничего не связывает с этим родом. И другое дело, когда потомственный воин хочет покинуть род своего господина, род, который его вырастил, род, где живет его семья. Это почти то же самое, что предательство. И теперь, чтобы по всем законам Рома мог отречься от рода Вентус, Аланда должна сделать что-то очень уж недостойное для аристократа. Например, нарушить клятву. Посмотрел он на меня, хитро прищурив глаз. Что, ты намекаешь на то, чтобы как-нибудь подвести Аланду к нарушению клятвы сюзерену? Да ну, отмахнулся я. На прямое предательство она ни за что не пойдет, иначе для нее самой и для ее рода все станет в разы печальнее. У всех ее людей появится веская причина отречься от рода Вентус, а сам род больше уже не будут воспринимать всерьез остальные аристократы. На что Аркус только пожал плечами. Ладно, хватит уже о ней. Надеюсь, Аланда Вентус осталась в прошлом. Давай прощаться, мой друг, сказал я, протягивая Аркусу руку. Попрощавшись со своими ближниками и тихо высказав Тиму про то, что своими слезами он позорит себя и меня перед остальными, я покинул Таису. Накинув на голову капюшон старенького плаща, я взобрался на телегу и вместе с людьми Пада отправился в бордель. Глава 30. Ночью в борделе я долго не мог уснуть, переживая о том, как все пройдет. По нашему плану я должен завтра, с самого утра, как можно больше светить своим лицом, при этом не покидая бордель, чтобы все наблюдатели были в курсе того, что я остался в Вардхале. Таиса же должна после полдня отчалить и на полном ходу двигаться строго на юг, а уже ближе к вечеру сделать небольшой крюк и направиться к берегу полуострова с западной стороны, к точке, которая отмечена на двух картах, моей и Грата. Там они и будут дожидаться меня. Ранним утром я приказал Паду отправить кого-нибудь к причалу, чтобы тот вовремя доложил мне об убытии моего корабля. Паджи ничуть не удивился тому, что Таиса, оказывается, сегодня отплывает. Он только кивнул и сказал, что все будет сделано. А после я попросил его устроить прямо сейчас небольшой праздник, сославшись на то, что я наконец-то разобрался с делами, и теперь хочу повеселиться как следует. Тут уже Пад слегка поднял бровь в удивлении, но вопросы задавать не стал. В зале борделя быстренько накрыли стол с различными закусками и выпивкой, и я вместе с сонными девочками уселись пировать. Они тоже не понимали, что происходит, но любопытствовать не стали. Наверное, и не такое видели на своем веку. ХММ, недовольно нахмурил я брови. Что-то тихо сидим. Может, кого-нибудь в гости позовем? Широко зевнув, предложила одна из женщин. А кого? Заинтересовался я. Не знаю, пожала она плечами. Да хоть тех же островных торговцев. Они же тоже родом с острова, как и вы, господин. А повод? Задумался я. Скажите, что у вас сегодня именины? Предложила она. ХММ, интересная мысль. Девочки, я конечно не настаиваю, но если сегодня хотите подзаработать по вашему профилю, то я не против. Само собой, никакую долю я с вас брать не буду. Женщины, имеющие немалый опыт в сексуальных утехах, переглянулись между собой, а потом в разнобой ответили мне согласием. Я подозвал Пада и объявил ему, что у меня сегодня, оказывается, именины, и их нужно начать праздновать прямо сейчас и до самого вечера. А чтобы было веселее, неплохо бы позвать моих почти земляков, то есть островных торговцев. Пад передал мое распоряжение своим людям, и мы стали ждать, а уже через час в бордель потянулись гости. Они стеснялись, смущались, не зная, как вести себя с островным магом. Вроде бы и свой, островной, но все же маг. Но алкоголь делал свое дело, и вскоре они раскрепощались. Громко разговаривали, шутили, смеялись. Градус веселья в борделе стал подниматься, и тут я принес гитару, которую специально оставил в борделе для этого случая. А дальше под звон гитары, веселые песни и женский смех несколько десятков морских бизнесменов устроили крутую вечеринку, которую услышали не только соглядатай, но и все окрестности борделя. Кто-то уже уединился с девчатами в отдельных комнатах, а кто-то вышел на улицу поговорить по-мужски. Пад посмотрел на меня с вопросом, мол, может, уже стоит вмешаться, но я лишь в отрицании помотал головой. А потом, устроив локти на подлокотниках кресла, я, перебирая пальцами, зловеще похихикал, как Монтгомери Бёрнс из «Симпсонов», радуясь тому, что все идет по моему плану. Через несколько часов после полудня я начал нервничать. Веселье все больше набирало обороты, а вот человек Пада, отправленный следить за кораблем, все никак не появлялся. Я попросил Пада отправить еще одного, но тут вдруг до нас донесся какой-то шум с улицы, а после дверь распахнулась, и в зал борделя зашла хмурая Хитонира. Оглядев помещение, подъеденный праздничный стол, пьяных островитян и стареньких проституток, она слегка поморщилась, а заметив меня во главе стола, Хитонира походкой тех, кто первые после Создателя миров направилась в мою сторону. Но тут неожиданно открылась дверь в соседнюю комнату, и из нее вышел в дупель пьяный здоровенный мужик, который преградил путь вартхельской могине. Он оглядел ее с ног до головы пьяным взглядом и развязно произнес: «Апа, ик, какая красотка, в рот за сколько возьмешь?» Глаза Хиты расширились от гнева и изумления, она резко отскочила от него на пару шагов и выставила руки перед собой, а в это время бойцы Хиты один за другим расходились по залу с оружием наготове. Взбешенная Хита уже открыла рот, чтобы произнести заклинание и разметать по залу тело незадачливого мужика, но я, вскочив со стула, ее вовремя окликнул: «Хита, нет!» Она перевела на меня злой взгляд, который не сулил мне ничего хорошего, а я примирительно поднял руки и с миролюбивой улыбкой произнес: «Хита, как я рад тебя видеть! Какими судьбами к нам, а мы вот тут, видишь, немного отмечаем мои именины, не обращая внимания на этого дурака. Шары залил и ничего не видит. Откуда ж мы могли знать, что ты нас сегодня навестишь?» Развел я руками, продолжая улыбаться. Мужик больше не стал испытывать судьбу. Он прямо на глазах протрезвел и тихо попятился обратно в комнату, прикрыв за собою дверь. Хита же опустила руки и сквозь зубы зло произнесла: «Я жестоко убивала и за меньшие, намного меньшие. Ну, ты без приглашения ворвалась в мой дом, сделай хотя бы скидку на то, что мой гость обознался. Прости дурака», — проговорил я с извиняющейся улыбкой. «Эф-эф», — фыркнула Хита и улыбнулась. «Ладно, мальчик, уговорил», — сказала она с ехидной усмешкой, — «нам надо поговорить». «Конечно, конечно, прошу вас», — указал я на лестницу, а про себя подумал: «Хрен с ним, стервочка, прощу я тебе мальчика на этот раз, а то действительно жалко мужика». Мы поднялись в хозяйскую комнату, и я первым делом выглянул в окно, где увидел недобрую клыкастую улыбку воина Хиты. «Со всех сторон обложили, суки», — с досадой понял я. «И чем обязан вашему визиту?» — спросил я, повернувшись к девушке. Оглядывая комнату, Хита как бы невзначай произнесла: «Твой корабль стоит у причала. Сегодня он уже никуда не поплывет. Он временно арестован». «Как арестован, не имеете права?» — возмутился я и начал судорожно обдумывать ситуацию. «Как не имеем права?» — наигранно удивилась Хита. «Твой корабль побывал на острове мертвых. И кто знает, какую заразу вы оттуда привезли. Да что там побывал, его там построили». В ответ я лишь открывал и закрывал рот, от шока не зная, что сказать. «Откуда? Откуда она все знает? Кто та гнида, что предала меня? А где твой ад?» — поинтересовалась девушка. «Чё?» — не понял я. «Где твой артефакт для подводного плавания? Ты же с его помощью хотел покинуть Вартхолл?» — с веселой улыбкой спросила Хита. «Не понимаю, о чем вы?» — включил я дурочка. «Да ладно, все ты понимаешь», — махнула рукой девушка. «Зная твои возможности, разгадать твой план побега было несложно, а я сразу предлагала брать тебя и тащить в наше имение, а не устраивать это глупое представление с девчонкой Кути. Ведь действительно, зачем магу-аристократу, пусть даже и наемнику, рисковать своей жизнью ради какой-то дикарки? Почему это сразу наемнику?» — даже как-то обиделся я. «А кто ты, если не наемник?» — удивленно посмотрела на меня Хита. «Или хочешь сказать, что ты ради большой любви отправился на ее поиски?» «Ну, нет», — пробубнил я. «Вот, а если за деньги или ради какой-то выгоды для своего рода, то значит, наемник», — наставительным тоном произнесла девушка. «Не совсем соглашусь», — осторожно сказал я, удивляясь ее логике. «А, неважно», — отмахнулась Хита. «Собирайся, тебя ждет глава клана Нира». «А-а, ну раз сам глава клана», — покивал я, мельком взглянув на кровать, под которой лежал мой подводный артефакт. «Я понял, что всякое сопротивление бесполезно. Даже если мне самому как-то удастся сбежать, то своих друзей я все равно не брошу. И мне остается только одно — пойти с ней и выяснить, чего великому клану Нира понадобилось от простого меня. Тогда не будем заставлять ждать столь важного человека», — смиренно произнес я. «Что нам, бедным, собираться, только подпоясаться. Я готов, можем идти. Глава 31. В зале борделя я попросил у Хиты минутку на то, чтобы перекинуться парой слов со своим управляющим. Если у тебя кто-нибудь спросит, у вас продается славянский шкаф, знай, что тот, кто скажет эту фразу, является человеком моего рода, и ты ему можешь полностью доверять. А также ты должен будешь ввести его в курс дела и всячески содействовать. Но чтобы этот человек понял, что ты тот самый пот, а не какое-нибудь подставное лицо, на фразу про шкаф ты должен ответить: шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой. Все понял? Да, конечно, господин. А что такое славянский шкаф? И как вообще этот шкаф выглядит? Поинтересовался пот. Это тебе незачем знать. Ты главное фразу запомни слово в слово, сказал я. Как прикажете, господин. А куда вы направляетесь с ее сиятельством? Взволнованно спросил пот. У меня кое-какие дела с главой клана Нира. Наверное, будет меня о чем-то просить, небрежно бросил я. А во, шепотом восхитился пот. Но ты запомни, клан Нира нам пока не друзья, и, возможно, даже станут врагами, наставил я на него указательный палец. А во, еще больше восхитился пот. Не понял, что тебя так удивило, спросил я. Ну, в Вардхале многие аристократические роды могут назвать себя друзьями кого-нибудь из великих кланов, но вот чтобы врагами, о таком я слышу впервые, ошеломленно покачал он головой, и это, скорее всего, из-за того, что их враги долго не живут. Хех, усмехнулся я и похлопал пода по плечу. Ты, как и клан Нира, просто еще не знаете, на что способен род Сидра. Ладно, пора мне, а ты, пот, развивай наши предприятия и делай богаче себя, меня и мой род. Давай, я в тебя верю, крепко пожал я его большую мозолистую руку. Мы с Хитой вышли на улицу, где уже стоял большой дилижанс черного глянцевого цвета, с хищными обводами корпуса и некоторыми хромированными деталями, в который был запряжен двуногий серый ящер. Я сразу обратил внимание на подвеску с рессорами и хитроумную упряжь, которая практически не сковывала движение ящера. Ящер же был 1.4 м в длину и 2 м в высоту. Под его сегментированной кожей бугрились крупные мышцы, а вел он себя так, как будто его опоили энергетиками. Нетерпеливо перебирал лапами, стуча немаленькими когтями по булыжной мостовой, и постоянно вертел головой, делая резкие движения. А во, крутая тачка, присвистнул я. Твоя? Спросил я у девушки. Да, нравится, самодовольно улыбнулась Хита. Ну, конечно же, не Лада Калина, но тоже ничего, произнес я, пожав плечами. Давай залезай уже, хмуро произнесла девушка, кивнув на экипаж. Я направился к транспорту, с опаской поглядывая на живой двигатель. Чтоб ты там понимал, дикарь островной, тихо пробурчала Хита, думая, что я не слышу. Внутри дилижанса было достаточно просторно и комфортно, и, к моему удивлению, здесь не было излишней роскоши. Все было удобно и практично. Я уселся на кожаное сиденье рядом с прямоугольным окном. Напротив меня села Хита, а сбоку от нас устроились четверо ее громил. Еще двое расположились на козлах, а трое на запятках. Выглянув в окно, я увидел, как к экипажу подъехали около 20 всадников. Некоторые из них были верхом на ящерах, поменьше того, что был запряжен в дилижанс. Остальные же были верхом на мощных конях, явно выведенных магическим способом. Да, серьезное сопровождение, удивленно подумал я. И стоило им так заморачиваться на мой счет, разве что они ожидали сильного сопротивления от моей охраны, и не знали, что все мои бойцы сейчас находятся на борту Таисы. Мы выдвинулись в путь, и я не отводил любопытного взгляда от окна, в надежде, что хоть так мне удастся рассмотреть город Вардхолл. Склады разных размеров и формы, а между ними множество различных разумных, которые заняты своими делами. Но вот наконец-то склады закончились, и начался жилой район. Тут тоже не было ничего интересного. В основном трехэтажные здания из дерева или жженого кирпича, среди которых сновали разнообразно одетые разумные разных рас. Проехав портовый район города, мы как-то резко выехали на широкую прямую дорогу, на которой было оживленное движение. Здесь было множество различных повозок, разных форм и размеров, которые везли товары и пассажиров из порта в центральные районы Вардхала и обратно. В них были запряжены самые разнообразные животные, различные виды ящеров, лошади, быки, какие-то большие собаки. Недалеко от нас ехала большая фура, в которую был запряжен большой четвероногий бронированный ящер. Он, неторопливо переставляя лапы, тянул за собой тонны груза. Тут я заметил одноосную богато отделанную повозку с откидным верхом, в которую было запряжено человекоподобное существо. Оно походило на уродливого лысого человека, перекачанного стероидами, а в его глазах не было признаков интеллекта. Во рту у существа было вставлено металлическое удило, из-за чего у него постоянно текла слюна. Во время небольшой остановки существо начало перерыкиваться с небольшим ящером, стоящим рядом, но сразу притихло, когда кучер ударил его хлыстом по морде. «Это что еще за нахер?» – шокированно проговорил я. «Что? А, это?» – отмахнулась Хита. «Это одно из творений известного вартхельского химеролога. Он экспериментирует над рабами, приживляет им элиты от различных магических существ, и что-то делает с их мозгами, а потом создает разные виды послушных воинов. Ну, каких-то успехов он все-таки добился. Даже наш клан выкупил у него несколько интересных экземпляров. А вот всех тех, кто не получился, но при этом может выполнять несложную работу, он по дешевке распродает богатым простолюдинам. Да, бля, цивилизация, мать ее за ногу», — ошеломленно покачал я головой. А дальше наш двуногий ящер показал настоящую скорость. Подвеска кареты оказалась совсем неплохой, и у меня создалось впечатление, что я еду в маршрутке по бездорожью, только вместо шума двигателя был слышен частый топот. Ловко маневрируя между более медленными повозками, двуногий ящер набирал скорость, а я приник к окну экипажа. Вдоль дороги тянулась неширокая полоса небольших построек, а за ней уходили вдаль поля с различными культурами, среди которых попадались какие-то здания. Да, все-таки Вартхолл — огромный город, подумал я, и посмотрел на ехидно улыбающуюся девушку. Как бы мне ее развести на информацию, задумался я. Что, хочешь узнать, откуда мы все о тебе знаем? С веселой улыбкой спросила Хита. Ага, кивнул я. Мне, конечно, советовали тебе этого не говорить, но я не вижу смысла теперь скрывать от тебя эту информацию. Рано или поздно ты бы все равно узнал, — с беззаботной улыбкой проговорила Хита. Эта дурочка нам все про тебя рассказала. Ахаха, весело рассмеялась она, увидев мое вытянутое от удивления лицо. Нет, узнав про то, что меня предала Аланда, я особо не удивился, но меня озадачили вопросы. Как и, собственно, зачем она это сделала? А Хита, как будто прочитав их на моем лице, сквозь смех произнесла: она тебя предала еще на Бариде, когда узнала, что ее бывший жених, Ярх, в скором времени женится. И тогда она все про тебя выложила его брату. А дальше с веселой улыбкой Хита рассказала мне, как все было. Наверное, будучи еще на острове мертвых, Аланда, увидев, что я могу перемещаться в грунте, начала насчет меня вынашивать какие-то планы. Не зря же она тогда интересовалась, как далеко я могу пройти под землей. А вот после того, как она узнала про скорую свадьбу своего бывшего жениха, Аланда решила пойти ва-банк, предать меня ради своей любви и ради того, чтобы вновь оказаться частью великого клана. Она рассказала брату жениха практически все, что знала обо мне и о моих планах, про мои способности, про мою странную магию, а также поделилась своими мыслями насчет того, как и где меня можно использовать. Например, как с моей помощью можно заполучить утерянные заклинания рода Арвентус. Потом Аланда поделилась информацией, которую узнала от своих подчиненных, насчет того, что в Вартхолл мы направляемся, чтобы разыскать там принцессу дикарского поселения. Она же и придумала план, как с помощью этой принцессы заставить меня таскать им каштаны из огня. Отец Ерха, получив эту информацию, само собой, сразу не поверил словам несостоявшейся снохе, считая, что она все это выдумала, лишь бы сорвать свадьбу сына. Но на всякий случай решил позаботиться о принцессе Кути и посмотреть, что я буду с этим делать. Ведь если Аланда все же сказала правду, то куш будет очень большой. А пока он вместе со своими сыновьями собирались, обсуждали, спорили, кто-то их подслушал и донес эту информацию правящему роду Нира. И когда отец Ерха договаривался с кланом Кабита о специфическом заказе, за ним уже следили соглядатай рода Нира. А потом глава клана Нира вызвал отца Ерха на ковер и устроил ему взбучку за то, что его род хотел скрыть столь важную информацию для всего клана. План Аланды, доработанный отцом Ерха, решили не менять и стали ждать, когда мы выйдем на клан Кабит и выслушаем их условия по поводу девушки Кути. Но тут моя дуэль, на которой я чуть не погиб. потом недовольные проигравшиеся аристократы и искатели, которые захотели нас слегка пограбить, а после мы вообще решили сбежать. И тогда глава клана Нии рассказал, что хватит заниматься херней, нужно брать меня за шкирку и тащить перед его светлые очи. И что теперь? Аланда действительно выйдет замуж за этого Ирха, и ее род возьмут обратно в клан? Хмуро поинтересовался я. «Эф-эф, нет, конечно», рассмеялась Хита. «Я же говорю, дурочка. Во-первых, ей такого никто не обещал, а во-вторых, кому она нужна вместе со своим вырожденным родом? Там из всего рода осталась-то кучка бездарных взрослых и несколько неинициированных подростков. Вышла бы, еще тогда, замуж за того, за кого ей говорили, и жила бы сейчас в клане, проблем не знала. Встречалась бы тайно со своим ненаглядным Ирхом, и все было бы у нее хорошо. Но нет же, она захотела быть главой рода и выйти замуж за любимого. Дурочка. А почему отец Ирха не хочет, чтобы его сын женился на Эланде? Ну, без довеска в виде вырожденного рода, не понял я. Потому что Ярх не наследник рода, и далеко не единственный сын. Его отцу выгоднее всего пристроить сына в другой род клана Нира, чтобы укрепить свои позиции в клане. А Эланду сейчас возьмет в жены разве что какой-нибудь аристократ из такого же рода, который не входит ни в какой клан, пояснила Хита. Да, черт ногу сломит, чтобы разобраться в их порядках, подумал я. А вот что мне теперь делать, особой ненависти к Эланде я не испытываю, она действительно молодая, глупая дурочка. Что с нее взять, что я мог предпринять, чтобы не попасть в эту ситуацию, я не знаю. Не пускать Эланду и ее воинов в нашу крепость, еще тогда, на острове мертвых, меня бы не поняли свои же, да и я бы так ни за что не поступил, тем более, что неизвестно еще, выжили бы мы без поддержки ее подчиненных. Скрывать от них свои способности, как это было сделать в наших условиях. Единственное, я мог бы не плыть в Вардхолл, а сразу направиться на юг и приступить к поиску дороги домой. Но откуда я знал, что нас здесь уже ждут? А воспользоваться навыком эмпатия? Да, я неоднократно ощущал ее страх и беспокойство, но и что толку? Я все это списывал на какие-нибудь женские переживания. Как говорится, кто их знает, этих женщин, что у них там творится в голове? В общем, как всегда, меня тянуло от события к событию, как будто я сплавляюсь по бурной реке и не могу ни остановиться, ни свернуть в сторону. И сейчас нужно думать, что теперь делать дальше и как выкручиваться из этой ситуации, а не упрекать себя за непредусмотрительность. Глава 32. Ящер продолжил нас нести по Вардхельскому шоссе, а я, задумавшись о превратностях судьбы, вновь уставился в окно дилижанса. Вскоре поля закончились, и снова начались жилые постройки, от вида которых у меня в изумлении расширились глаза. «Это что, беженцы? Разве у вас недавно была какая-то война?» – удивленно спросил я, ткнув пальцем в стекло. «Что?» – не поняла Хита, а посмотрев туда же, с улыбкой протянула. «А-а, это, Леа, самое дно Вардхолла. Как у нас говорят, ниже падать некуда. Охренеть!» – сказал я и принялся рассматривать печальную картину. Эта часть города выглядела, как лагерь беженцев, который расположился в старой деревне, а многие из этих беженцев выглядели, как вконец опустившиеся бомжи. Повсюду стояли ветхие деревянные одноэтажные домики, различные шалаши и палатки, между которыми были кучи мусора, а жители этого района были полуголые или одеты в какое-то тряпье. Почти возле каждого такого жилища был небольшой огород, а разнообразная скотина без присмотра бродила по улицам в поисках пищи. Этот район города уходил куда-то вдаль, и я даже не смог рассмотреть, где его границы. Тут мне попалась на глаза небольшая речушка, в которой купались голые дети, и в эту же речку, радостно гагача, ссал какой-то заросший мужик. Недалеко от них несколько мужчин и женщин непрезентабельного вида сидели полукругом, передавая друг другу большую курительную трубку, из которой вился синий дымок, и с интересом наблюдали, как прямо перед ними двое голых молодых парней сношали женщину в возрасте. «Хиппи, бля!» Ошеломленно покачал я головой. Какая-то женщина справляла нужду рядом с палаткой, и делала это практически у всех на глазах, а какой-то пьянущий мужчина избивал синекожего деда. И самое печальное было в том, что жители этого района смотрели на это все с полным безразличием, как будто это здесь в порядке вещей. «Да, что-то мне уже не очень нравится ваш Вардхолл», с отвращением проговорил я. «Их никто не заставляет здесь жить», пожала плечами Хита. «Кроме огромного полуострова, есть еще множество свободных островов на архипелаге, А также в Вардхале полно разной работы, но они предпочитают жить здесь и вот таким образом. Отбросы, что с них взять, брезгливо сморщила носик девушка. И с каждым годом этот район только увеличивается в размерах, грустно добавила она. После дна Вардхала началось его гетто. Плавно начали попадаться двух- и трехэтажные деревянные дома, среди которых ходили простенько одетые горожане, а также стали появляться различные заведения. Этот район Вардхала был тоже немаленький, а проехав его, мы как-то резко очутились в промышленном районе, где было много больших кирпичных зданий. После мы очутились в жилом районе Вардхала, в котором были в основном трехэтажные кирпичные здания и изредка попадались четырех- и пятиэтажные дома. Дорога здесь была более гладкой, и нас уже почти не трясло. Здесь было множество различных заведений с красочными вывесками и стеклянными витринами, парки с аллеями, статуи каких-то магов и даже несколько фонтанов. Я начал разглядывать одежду обычных вардхальских горожан, и на меня нахлынула ностальгия. Многие из них были одеты вполне по-земному, по моде годов эдак 60-х. Женщины были в летних разноцветных платьях и туфлях, а мужчины в штанах, рубашках и жилетках. И я бы даже на миг смог поверить, что вновь очутился на земле, но многих вардхальцев от землян сильно отличали особенности их расы. Цвет кожи и глаз, форма ушей, клыки, когти и даже рога. А также здесь можно было увидеть картину, которая показалась бы землянину сюрреалистичной. Красивая обычная девушка в сарафане с цветочками, счастливо улыбаясь, держала под руку сиреневокожего парня с заостренными ушами, одетого в кожаную куртку и штаны, за спиной которого был приторочен большой боевой топор, а на поясе висели два огромных револьвера. На улицах Вардхала было оживленно. Прохожие по тротуарам стремились по своим делам, а на дороге, перед нами, даже случилась небольшая пробка из-за дорожно-транспортного происшествия. Два небольших ящера что-то не поделили между собой и сцепились друг с другом, а владельцы этих ящеров пытались их разнять. Вокруг этой аварии собрались зеваки, а я подумал о том, как же им сейчас не хватает телефонов с видеокамерами. Тут мои глаза чуть не вылезли из орбит от шока, так как я увидел настоящий автомобиль, чем-то похожий на ГАСа. «Что это?» – спросил я Хиту, тыкая пальцем в окно. «Ахахаха!» – звонко рассмеялась Хита, увидев мой растерянный вид. «Что, на вашем острове нет такого?» – ехидно спросила она.